Глава 5. «Мама! Мама, я так счастлива!» — шептала девушка, прижимаясь щекой к коленям женщины с усталым, поблекшим лицом, которая сидела спиной к свету, в единственном кресле, убогой и грязноватой гостиной. «Я так счастлива!» — повторила Сибилла. «И ты тоже должна радоваться!» Миссис Вейн судорожно обняла набеленными худыми руками голову дочери. «Радоваться?» — отозвалась она. «Я радуюсь, Сибилла, только тогда, когда вижу тебя на сцене. Ты не должна думать ни о чем, кроме театра. Мистер Айзекс сделал нам много добра, и мы еще до сих пор не вернули ему его деньги». Девушка подняла голову и сделала недовольную гримаску. «Деньги!» — воскликнула она. «Ах, мама, какие пустяки! Любовь важнее денег!» «Мистер Айзекс дал нам вперед 50 фунтов, чтобы мы могли уплатить долги и как следует снарядить в дорогу Джеймса. Не забывай этого, Сибилла. 50 фунтов — большие деньги. Мистер Айзекс к нам очень внимателен. Но он не джентльмен, мама. И мне противна его манера разговаривать со мной», — сказала девушка, вставая и подходя к окну. «Не знаю, что бы мы стали делать, если бы не он», — ворчливо возразила мать. Сибилла откинула голову и рассмеялась. «Он нам больше не нужен, мама. Теперь нашей жизнью будет распоряжаться прекрасный принц». Она вдруг замолчала. Кровь прилила к ее лицу, розовой тенью покрыла щеки. От учащенного дыхания раскрылись лепестки губ. Они трепетали. Знойный ветер страсти налетел и, казалось, даже шевельнул мягкие складки платья. «Я люблю его», — сказала Сибилла просто. «Глупышка, ох, глупышка!» — как попугай твердила мать в ответ. И движения ее скрюченных пальцев, унизанных дешевыми кольцами, придавали этим словам что-то жутко нелепое. Девушка снова рассмеялась. Радость плененной птицы звенела в ее смехе. Той же радостью сияли глаза, и Сибилла на мгновение зажмурила их, словно желая скрыть свою тайну. Когда же она их снова открыла, они были затуманены мечтой. Узкогубая мудрость взывала к ней из обтрепанного кресла, проповедуя благоразумие и осторожность, приводя сентенции из книги трусости, выдающей себя за здравый смысл. Сибилла не слушала. Добровольная пленница любви, она в эти минуты была не одна. Ее принц, прекрасный принц, был с нею. Она призвала память, и память воссоздала его образ. Она выслала душу свою на поиски, и та привела его. Его поцелуй еще пылал на ее губах, и веки еще согревало его дыхание. Мудрость, между тем, переменила тактику и заговорила о необходимости проверить, навести справки. «Этот молодой человек должно быть богат. Если так, надо подумать о браке». Но волны житейской хитрости разбивались об уши Сибиллы, стрелы коварства летели мимо. Она видела только, как шевелятся узкие губы, и улыбалась. Вдруг она почувствовала потребность заговорить. Насыщенное словами молчание тревожило ее. «Мама! Мама!» — воскликнула она. «За что он так любит меня? Я знаю, за что я полюбила его. Он прекрасен, как сама любовь. Но что он нашел во мне? Ведь я его не стою. А все-таки, не знаю от чего, хотя я совсем его недостойна, я ничуть не стыжусь этого. Я горда, ох, как горда своей любовью! Мама, ты моего отца тоже любила так, как я люблю прекрасного принца?» Лицо старой женщины побледнело под толстым слоем дешевой пудры, сухие губы искривила судорожная гримаса боли. Сибилла подбежала к матери, обняла ее и поцеловала. — Прости, мамочка, я знаю, тебе больно вспоминать об отце. Это потому, что ты горячо его любила. Но не будь же так печально. Сегодня я счастлива, как ты была 20 лет назад. Ах, не мешай мне стать счастливой на всю жизнь. Дитя мое, ты слишком молода, чтобы влюбляться. И притом, что тебе известно об этом молодом человеке? Ты даже имени его не знаешь. Все это в высшей степени неприлично. Право, в такое время, когда Джеймс уезжает от нас в Австралию, и у меня столько забот, тебе следовало бы проявить больше чуткости. Впрочем, если окажется, что он богат... Ах, мама, мама, не мешай моему счастью! Миссис Вейн взглянула на дочь и заключила ее в объятия. Это был один из тех театральных жестов, которые у актеров часто становятся как бы второй натурой. В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел коренастый, несколько неуклюжий юноша с взлохмаченными темными волосами и большими руками и ногами. В нем не было и следа того тонкого изящества, которое отличало его сестру. Трудно было поверить, что они в таком близком родстве. Миссис Вейн устремила глаза на сына, и улыбка ее стала шире. Сын в эту минуту заменял ей публику, и она чувствовала, что они с дочерью представляют интересное зрелище. — Ты могла бы оставить и для меня несколько поцелуев, Сибилла, — сказал юноша с шутливым упреком. — Да ты же не любишь целоваться, Джим, — отозвалась Сибилла. — Ты угрюмый старый медведь. Она подскочила к брату и обняла его. Джеймс Вейн нежно заглянул ей в глаза. — Пойдем погуляем напоследок, Сибилла. Наверное, я никогда больше не вернусь в этот противный Лондон. И вовсе не жалею об этом. — Сын мой, не говори таких ужасных вещей, — пробормотала миссис Вейн со вздохом и, достав какой-то мишурный театральный наряд, принялась чинить его. Она была несколько разочарована тем, что Джеймс не принял участия в трогательной сцене. Ведь эта сцена тогда была бы еще эффектнее. — А почему не говорить? Почему, раз это правда, мама? — Ты очень огорчаешь меня, Джеймс. Я надеюсь, что ты вернешься из Австралии состоятельным человеком. В колониях не найдешь хорошего общества. Да, ничего похожего на приличное общество там и в помине нет. Так что, когда наживешь состояние, возвращайся на родину и устраивайся в Лондоне. — Хорошее общество, подумаешь? — буркнул Джеймс. — Очень оно мне нужно. Мне бы только заработать денег, чтобы ты и Сибилла могли уйти из театра. Ненавижу я его. — Ах, Джеймс, какой же ты ворчун! — со смехом сказала Сибилла. — Так ты вправду хочешь погулять со мной? Чудесно! А я боялась, что ты уйдешь прощаться со своими товарищами, с Томом Харди, который подарил тебе эту безобразную трубку, или Недом Лэнгтоном, который насмехается над тобой, когда ты куришь. Очень мило, что ты решил провести последний день со мной. Куда же мы пойдем? Давай сходим в парк. — Нет, я слишком плохо одет, — возразил Джеймс, нахмурившись. — В парке гуляет только шикарная публика. — Глупости, Джим, — шепнула Сибилла, поглаживая рукав его потрепанного пальто. — Ну ладно, — сказал Джеймс после минутного колебания. — Только ты одевайся поскорее. Сибилла выпорхнула из комнаты, и слышно было, как она поет, взбегая по лестнице. Потом ее ножки затопотали где-то наверху. Джеймс несколько раз прошелся из угла в угол. Затем повернулся к неподвижной фигуре в кресле и спросил. — Мама, у тебя все готово? — Все готово, Джеймс, — ответила она, не поднимая глаз от шитья. Последние месяцы миссис Вейн бывала как-то не по себе, когда она оставалась наедине со своим суровым и грубоватым сыном. Ограниченная и скрытная женщина приходила в смятение, когда их глаза встречались. Часто задавала она себе вопрос, не подозревает ли сын что-нибудь. Джеймс не говорил больше ни слова, и это молчание стало ей невтерпеж. Тогда она пустила в ход упреки и жалобы. Женщины, защищаясь, всегда переходят в наступление, а их наступление часто кончается внезапной и необъяснимой сдачей. «Дай бог, чтоб тебе понравилась жизнь моряка, Джеймс», — начала миссис Вейн. «Не забывай. Не забывай, что ты сам этого захотел. А ведь мог бы поступить в контору какого-нибудь адвоката. Адвокаты — весьма почтенные сословия. В провинции их часто приглашают в самые лучшие дома». «Не терплю конторы чиновников», — отрезал Джеймс. «Что я сам сделал выбор, это верно. Свою жизнь я проживу так, как мне нравится. А тебе, мама, на прощание скажу одно. Береги Сибил. Смотри, чтобы с ней не случилось беды. Ты должна охранять ее». «Не понимаю, зачем ты это говоришь, Джеймс. Разумеется, я Сибилу оберегаю. А я слышал, что какой-то господин каждый вечер бывает в театре и ходит за кулисы к Сибиле. Это правда? Что ты на это скажешь?» «Ах, Джеймс, в этих вещах ты ничего не смыслишь. Мы, актеры, привыкли, чтобы нам оказывали самое любезное внимание. Меня тоже когда-то засыпали букетами. В те времена люди умели ценить наше искусство. Ну, а что касается Сибилы, я еще не знаю, прочно ли ее чувство, серьезно ли оно. Но этот молодой человек, без сомнения, настоящий джентльмен. Он всегда так учтив со мной. И по всему заметно, что богат. Он посылает Сибиле чудесные цветы. «Но ты даже имени его не знаешь», — сказал резко юноша. «Нет, не знаю», — с тем же безмятежным спокойствием ответила мать. «Он не открыл еще нам своего имени. Это очень романтично. Наверное, он из самого аристократического круга». Джеймс Вейн прикусил губу. «Береги Сибилу, мама», — сказал он опять настойчиво. «Смотри за ней хорошенько. Сын мой, ты меня очень обижаешь. Разве я мало забочусь о Сибиле? Конечно, если этот джентльмен богат, почему ей не выйти за него? Я уверена, что он знатного рода, это по всему видно. Сибила может сделать блестящую партию, и они будут прелестной парой. Он замечательно красив. Его красота всем бросается в глаза». Джеймс проворчал себе что-то под нос, барабаня пальцами по стеклу. Он обернулся к матери и хотел что-то еще сказать. Но в эту минуту дверь отворилась, и вбежала Сибила. «А что это у вас обоих такой серьезный вид?» — воскликнула она. «В чем дело?» «Ни в чем», — сказал Джеймс. «Не все же смеяться. Иной раз надо и серьезным быть. Ну, прощай, мама, я приду обедать к 5. Все уложено, кроме рубашек, так что ты не беспокойся». «До свидания, сын мой», — отозвалась миссис Вейн и величественно, но с натянутым видом кивнула Джеймс. Ее сильно раздосадовал тон, каким он говорил с ней, а выражение его глаз пугало ее. «Поцелуй меня, мама», — сказала Сибила. Ее губы, нежные как цветочные лепестки, коснулись увядшей щеки и согрели ее. «О, дитя мое!» — воскликнула миссис Вейн, поднимая глаза к потолку в поисках воображаемой галерки. «Ну, пойдем, Сибила», — нетерпеливо позвал Джеймс. Он не выносил аффектации, к которой так склонна была его мать. Брат и сестра вышли на улицу, где солнечный свет спорил с ветром, нагонявшим тучки, и пошли по унылой Юстон-Роуд. Прохожие удивленно посматривали на угрюмого и нескладного паренька в дешевом, плохо сшитом костюме, шедшего с такой изящной и грациозной девушкой. Он напоминал деревенщину-садовника с прелестной розой. По временам Джим хмурился, перехватывая чей-нибудь любопытный взгляд. Он терпеть не мог, когда на него глазели. Чувство, знакомое гением только на закате жизни, но никогда не оставляющее людей заурядных. Сибилла же совершенно не замечала, что ею любуются. В ее смехе звенела радость любви. Она думала о прекрасном принце, но чтобы ничто не мешало ей упиваться этими мыслями, не говорила о нем, а болтала о корабле, на котором будет плавать Джеймс, о золоте, которое он непременно найдет в Австралии, о воображаемой красивой и богатой девушке, которую он спасет, освободив из рук разбойников в красных рубахах. Сибилла и мысли не допускала, что Джеймс на всю жизнь останется простым матросом или третьим помощником капитана или кем-либо в таком роде. Нет-нет, жизнь моряка ужасна. Сидеть, как птица в клетке на какой-нибудь противной посудине, когда его то и дело атакуют с хриплым ревом горбатые волны, а злой ветер гнет мачты и рвет паруса на длинные свистящие ленты, как только корабль, эта посудина, прибудет в Мельбурн, Джеймсу следует вежливо сказать капитану «прости» и высадиться на берег и сразу же отправиться на золотые прииски. Недели не пройдет, как он найдет большущий самородок чистого золота, какого еще никто никогда не находил, и перевезет его на побережье в фургоне под охраной 6 конных полицейских. Скрывающиеся в зарослях бандиты трижды нападут на них, произойдет кровопролитная схватка, и бандиты будут отброшены. Или нет, не надо никаких золотых приисков. Там ужас, что творится. Люди отравляют друг друга, в барах стрельба, ругань. Лучше Джеймсу стать мирным фермером, разводить овец. И в один прекрасный вечер, когда он верхом будет возвращаться домой, он увидит, как разбойник на черном коне увозит прекрасную знатную девушку, пустится за ним в погоню и спасет красавицу. Ну, а потом она, конечно, влюбится в него, а он в нее, и они поженятся, вернутся в Лондон и будут жить здесь, в большущем доме. Да-да, Джеймса ждут впереди чудесные приключения. Только он должен быть хорошим, не кипятиться и не транжирить денег. Ты слушайся меня, Джеймс. Хотя я старше тебя только на год, я гораздо лучше знаю жизнь. Да смотри же, пиши мне с каждой почтой и молись перед сном каждый вечер, а я тоже буду молиться за тебя, и через несколько лет ты вернешься богатым и счастливым. Джеймс слушал сестру угрюмо и молча. С тяжелым сердцем уезжал он из дому. Да и не только предстоящая разлука удручала его и заставляла сердито хмуриться. При всей своей неопытности юноша остро чувствовал, что Сибилле угрожает опасность. От этого светского щеголя, который вздумал за ней ухаживать, добра не жди. Он был аристократ, и Джеймс ненавидел его. Ненавидел безотчетно в силу какого-то классового инстинкта, ему самому непонятного и потому еще более властного. Притом Джеймс, зная легкомыслие и пустое тщеславие матери, чуял в этом грозную опасность для Сибиллы и ее счастья. В детстве мы любим родителей, став взрослыми, судим их, и бывает, что мы их прощаем. Мать. Джеймсу давно хотелось задать ей один вопрос, вопрос, который мучил его вот уже много месяцев. Фраза, случайно услышанная в театре, глумливое шушуканье, донесшееся до него раз вечером, когда он ждал мать у входа за кулис, подняли в голове Джеймса целую бурю мучительных догадок. Воспоминание об этом и сейчас ожгло его, как удар хлыста по лицу. Он сдвинул брови так, что между ними прорезалась глубокая морщина, и с гримасой боли судорожно прикусил нижнюю губу. — Да ты совсем меня не слушаешь, Джим, — — воскликнула вдруг Сибилла. — А я-то стараюсь. Строю для тебя такие чудесные планы на будущее. Ну, скажи же что-нибудь. Ну, что мне сказать? Хотя бы, что ты будешь пай-мальчиком и не забудешь нас, — сказала Сибилла с улыбкой. Джеймс пожал плечами. — Скорее ты забудешь меня, чем я тебя, Сибилла. Сибилла покраснела. — Почему ты так думаешь, Джим? — Да вот, говорят, у тебя появился новый знакомый. — Кто он? — Почему ты мне ничего о нем не рассказала? — Это знакомство к добру не приведет. — Перестань, Джим. Не смей дурно говорить о нем. Я его люблю. — Господи, да тебе же даже имя его неизвестно, — возразил Джеймс. — Кто он такой? — Я, кажется, право имею это знать. — Его зовут Прекрасный принц. Разве тебе не нравится это имя? Ты его запомни, глупый мальчик. Если бы ты увидел моего принца, ты понял бы, что лучше его нет никого на свете. Вот вернешься из Австралии, и тогда я вас познакомлю. Он тебе очень понравится, Джим. Он всем нравится. А я люблю его. Как жаль, что ты сегодня вечером не сможешь быть в театре. Он обещал приехать, и я сегодня играю Джульетту. О, как я ее сыграю! Ты только представь себе, Джим, играть Джульетту, когда сама влюблена и когда он сидит перед тобой, играть для него. Я даже боюсь, что испугаю всех зрителей. Испугаю или приведу в восторг. Любовь возносит человека над самим собой. Этот бедный урод, мистер Айзекс, опять будет кричать в баре своим собутыльникам, что я гений. Он верит в меня, а сегодня будет на меня молиться. И это сделал мой прекрасный принц, моя чудесная любовь, бог красоты. Я так жалка по сравнению с ним. Ну так что же? Пословица говорит, нищета вползает через дверь, а любовь влетает в окно. Наши пословицы следовало бы переделать. Их придумывали зимой, а теперь лето. Нет, для меня теперь весна — настоящий праздник цветов под голубым небом. — Он знатный человек, — сказал Джеймс мрачно. — Он принц, — пропела Сибилла. — Чего тебе еще? Он хочет сделать тебя своей рабой. А я дрожу при мысли о свободе. Остерегайся его, Сибилла. Кто его увидел, боготворит его, а кто узнал, верит ему. Сибилла, да он тебя совсем с ума свел. Сибилла рассмеялась и взяла брата под руку. Джим, милый мой, ты рассуждаешь, как столетний старик. Когда-нибудь сам влюбишься, тогда поймешь, что это такое. Ну, не дуйся же. Ты бы радоваться должен, что, уезжая, оставляешь меня такой счастливой. Нам с тобой тяжело жилось, ужасно тяжело и трудно, а теперь все пойдет по-другому. Ты едешь, чтобы увидеть новый мир, а мне он открылся здесь, в Лондоне. Вот два свободных места. Давай сядем и будем смотреть на нарядную публику. Они уселись среди толпы отдыхающих, которые глазели на прохожих. На клумбах у дорожки тюльпаны пылали дрожащими языками пламени. В воздухе висела белая пыль, словно зыбкое облако ароматной пудры. Огромными пестрыми бабочками порхали и качались над головами зонтики ярких цветов. Сибилла настойчиво расспрашивала брата, желая, чтобы он поделился с нею своими планами и надеждами. Джеймс отвечал медленно и неохотно. Они обменивались словами, как игроки обмениваются фишками. Сибиллу угнетало то, что она не может заразить Джеймса своей радостью. Единственным откликом, который ей удалось вызвать, была легкая улыбка на его хмуром лице. Вдруг перед ней промелькнули золотистые волосы, знакомые улыбающиеся губы, мимо в открытом экипаже проехал с двумя дамами Дориан Грей. Сибилла вскочила. — Он! — Кто? — спросил Джим. — Прекрасный принц! — ответила она, провожая глазами коляску. Тут и Джим вскочил и крепко схватил ее за руку. — Где который? — Да покажи же, я должен его увидеть! Но в эту минуту запряженный четверкой экипаж герцога Бервикского заслонил все впереди, а когда он проехал, коляска Дориана была уже далеко. — Уехал, — огорченно прошептала Сибилла. — Как жаль, что ты его не видел. — Да, жаль, потому что если он тебя обидит, клянусь Богом, я отыщу и убью его. Сибилла в ужасе посмотрела на брата, а он еще раз повторил свои слова. Они просвистели в воздухе, как кинжал, и люди стали оглядываться на Джеймса. Стоявшая рядом дама захихикала. — Пойдем отсюда, Джим, пойдем! — шепнула Сибилла. Она стала пробираться через толпу, и Джим, повеселевший после того, как облегчил душу, пошел за нею. Когда они дошли до статуи Ахилла, девушка обернулась. Она с сожалением посмотрела на брата и покачала головой, а на губах ее трепетал смех. — Ты дурачок, Джим. Настоящий дурачок и злой мальчишка, вот и все. Ну, можно ли говорить такие ужасные вещи? Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты попросту ревнуешь и потому несправедлив к нему. Ах, как бы я хотела, чтобы и ты полюбил кого-нибудь. Любовь делает человека добрее, а ты сказал злые слова. — Мне уже 16 лет, — возразил Джим. — И я знаю, что говорю. Мать тебе не опора. Она не сумеет уберечь тебя. Экая досада, что я уезжаю. Не подпиши я контракта, я послал бы к черту Австралию и остался бы с тобой. Полно, Джим. Ты точь-в-точь, как герои тех дурацких мелодрам, в которых мама любила играть. Но я не хочу с тобой спорить. Ведь я только что видела его. А видеть его — это такое счастье. Не будем ссориться. Я уверена, что ты никогда не причинишь зла человеку, которого я люблю. Правда, Джим? «Пока ты его любишь, пожалуй», — был угрюмый ответ. «Я буду любить его вечно», — воскликнула Сибилла. «А он тебя?» «И он тоже». «Ну, то-то. Пусть только попробует изменить». Сибилла невольно отшатнулась от брата, но затем рассмеялась и положила ему руку на плечо. Ведь он в ее глазах был еще мальчик. У мраморной арки они сели в омнибус, и он довез их до грязного запущенного дома на Юстон-Рот, где они жили. Был уже 6 часа, а Сибилле полагалось перед спектаклем полежать час-другой. Джим настоял, чтобы она легла, объяснив, что он предпочитает проститься с нею в ее комнате, пока мать внизу. Мать непременно разыграла бы при прощании трагическую сцену, а он терпеть не может сцен. И они простились в комнате Сибиллы. В сердце юноши кипела ревность и бешеная ненависть к чужаку, который, как ему казалось, встал между ним и сестрой. Однако, когда Сибилла обвела руками его шею и провела пальчиками по его волосам, Джим размяк и поцеловал ее с искренней нежностью. Когда он потом шел вниз по лестнице, глаза его были полны слез. Внизу дожидалась мать. Она побронила его за опоздание, Джеймс ничего не ответил и принялся за скудный обед. Мухи жужжали над столом, ползали по грязной скатерти. Под грохот омнибусов и кэбов Джеймс слушал монотонный голос, отравлявший ему последние оставшиеся минуты. Скоро он отодвинул в сторону тарелку и подпер голову руками. Он твердил себе, что имеет право знать. Если правда то, что он подозревает, мать давно должна была сказать ему об этом. Цепенея от страха, миссис Вейн тайком наблюдала за ним. Слова механически слетали с ее губ, пальцы комкали грязный кружевной платочек. Когда часы пробили 6, Джим встал и направился к двери. Но по дороге остановился и оглянулся на мать. Взгляды их встретились, и в глазах ее он прочел горячую мольбу о пощаде. Это только подлило масло в огонь. — Мама, я хочу задать тебе один вопрос, — начал он. Мать молчала, ее глаза забегали по сторонам. — Скажи мне правду. Я имею право знать. Ты была замужем за моим отцом? У миссис Вейн вырвался глубокий вздох. То был вздох облегчения. Страшная минута, которой она с такой тревогой ждала днем и ночью в течение многих месяцев, наконец наступила, и вдруг ее страх исчез. Она даже была этим несколько разочарована. Грубая прямота вопроса требовала столь же прямого ответа. Решительная сцена, без постепенной подготовки. Это было нескладно, напоминало плохую репетицию. — Нет, — отвечала она, удивляясь про себя тому, что в жизни все так грубо и просто. — Значит, он был подлец, — крикнул юноша, сжимая кулаки. Мать покачала головой. — Нет. Я знала, что он не свободен. Но мы крепко любили друг друга. Если бы он не умер, он бы нас обеспечил. Не осуждай его, сынок. Он был твой отец и джентльмен. Да-да, он был знатного рода. У Джеймса вырвалось проклятие. — Мне-то все равно, — воскликнул он. — Но ты смотри, чтобы с Сибилой не случилось того же. Ведь тот, кто в нее влюблен или притворяется влюбленным, тоже, наверное, джентльмен знатного рода. На одно мгновение миссис Вейн испытала унизительное чувство стыда. Голова ее поникла, она отерла глаза трясущимися руками. — У Сибилы есть мать, — прошептала она, — а у меня ее не было. Джеймс был тронут. Он подошел к матери и, наклонясь, поцеловал ее. — Прости, мама, прости, если я этими расспросами об отце сделал тебе больно, — сказал он, — но я не мог удержаться. — Ну, мне пора. Прощай. И помни, теперь тебе надо заботиться о Сибиле. Об одной только Сибиле. Можешь мне поверить, если этот человек обидит мою сестру, я узнаю, кто он, разыщу его и убью, как собаку, клянусь. Преувеличенная страстность угрозы и энергичные жесты, которыми сопровождалась эта мелодраматическая тирада, пришлись миссис Вейн по душе. Они словно окрашивали жизнь в более яркие краски. Сейчас она почувствовала себя в своей стихии и вздохнула свободнее. Впервые за долгое время она восхищалась сыном. Ей хотелось продлить эту волнующую сцену, но Джим круто оборвал разговор. Нужно было снести вниз чемоданы, разыскать запропастившийся куда-то теплый шарф. Слуга меблированных комнат, где они жили, суетился, то вбегая, то убегая. Потом пришлось торговаться с извозчиком. Момент был упущен, испорчен вульгарными мелочами. И миссис Вейн с удвоенным чувством разочарования махала из окна грязным кружевным платочком вслед уезжавшему сыну. Какая прекрасная возможность упущена! Впрочем, она немного утешилась, объявив Сибиле, что теперь, когда на ее попечении осталась одна лишь дочь, в жизни ее образуется большая пустота. Эта фраза ей понравилась, и она решила запомнить ее. Об угрозе Джеймса она умолчала. Правда, высказана эта угроза очень эффектно и драматично, но лучше бы о ней не поминать. Миссис Вейн надеялась, что когда-нибудь они все дружно посмеются над нею.